Да, уважаемый Сумрак, я оценил, что вы использовали магию без ухищрений, поклонился ректор, и я с удовольствием присвоил бы вам звание повелителя, но это магия разрушения, а разрушители уже вне квалификаций. Старая традиция их и вовсе именовала антимагами, но не спешите расстраиваться, повелитель Сумрак, не о том я речь веду, да и звания эти имеют значение лишь среди людей и магов, и то, когда их много, да и придумано все это магами стихии для выдавливания золота из властителей, а вы с этим детем уникальны, вас хоть как назови, разрушителей и осквернителей больше нет, вы неповторимы, вы вне квалификаций. Я хотел сказать, что тот, кто был Брусом Чаном, которого вы именуете малышом, не повелевает скверной, он и есть скверна, ее олицетворение, он не повелитель, он владыка скверны, а вы, Сумрак, владыка разрушения. Марк задумался, помотал головой, и учитель ваш не был владыкой, хотя был великим разрушителем, и некромантом, повелителем нежити, и повелителем разума, повелителем магии, всей магии, без разделения на цвета и направления. Марк почтительно поклонился ректору, благодаря за урок. Ректор уже долгие века учил магов, преподавание стало его натурой, но сам Марк возразил тут же, что угнетатель хомячков, повелитель и не маг, разом, яростью крови владеет, как повелитель, но ничем более. Ректор принял эти доводы и согласился, что дар Марка V гораздо ближе к природному, врожденному дару, а в этом случае речи про повелителей и владык вообще вести глупо. На том и порешили. С подачи ректора, Марк с V играли. V любил играть, только игры эти со скверной были столь опасны, что проводились в безлюдных пустошах, коих уже и в нескольких часах скачки от лебедини предостаточно. Одна игра была очень полезна не только ректору, но и белому. V, скверной своей, легко и не напрягаясь, проходя, гуляя, мог очистить почву от соли и ядовитых образований, которые и убивали всякую жизнь в пустошах, превращая почву пустошей в простую, обычную землю. И достаточно было удобрить эту землю, засевая хлеб. Только V эта игра быстро наскучила. Ему было неинтересно ходить по кругу в одном и том же месте, что указывал белый, постоянно играя в одно и то же. И на этом очищение почв закончилось. Все остальные игры требовали серьезных усилий, прежде всего, Марка, чтобы не угробить этот мир. Малыша надо вернуть на его родину, убитым голосом сказал Марк, выныривая из воспоминаний. Он родился в скверном лесу, он, его дом, а теперь и подавно, там его стихия, у него свой навоз, и все были вынуждены согласиться. Что это? Указал Марк на черные точки на поднимающемся из-за горизонта светиле. Птицы, и почему я их боюсь, драконы, владыки, закричал Ронг, вбегая в помещение вместе с обоими хранителями. Надо срочно покинуть город. Инквизитор лишь бросил короткий взгляд в окно, схватил левого за лицо и исчез вместе с императором. Оба хранителя нырнули в окна вместе со своими посохами, извернувшись в прыжке, хватались за наличники и взлетали вверх, как цирковые акробаты. Вбивали свои посохи в камни кладки, отталкивались от них, взлетали выше. За считанные секунды они оказались на крыше, вскинув посохи на плечи, как оглобли, стали излучать в стремительно растущие точки в небе лучи невиданного излучения. Но драконы стали хаотично крутиться в небе, избегая попаданий в себя. Ронг, с невиданной силой и без какого-либо почтения, сгреб гостей императора в кучу и выкинул их всех скопом, порталом, на лед заваленного перевала. «Я прыгаю на них!» — крикнул ископаемый. Успевший только подивиться такой ловкой мысли, Ронг уже опоздал. Он уже вогнал себя в транс боевого ускорения, выкрикнул те же слова чуме и прыгнул порталом. Марк услышал их почти разом с чумой, они стали очень близки, их единение чувств стало постоянным, сейчас едва ощутимым, а в постели каждый раз сливая их эмоции и мысли в единое сознание наслаждения друг другом. И вне общего ложа Сумрак остался единственным близким и родным ей человеком, их общее горе утраты еще больше сблизило их. Но и тут была сложность, никто из них не считал себя не то что супругами, а даже любовниками, но и определять свои отношения не спешили. Они, были они, и их общие чувства, были, а какие они были, не суть. И Марк тоже прыгнул. В разгон он вошел мгновенно. Маги прыгали с разницей в секунду. Первым увидел дракона-хранитель. Он не удивился, что дракон, не дракон, он не был живым существом, не был и нежитью. Это было творение мысли и рук разумного. Это был конструкт, частое явление до потопа. Летающее творение, созданное из металла и неизвестных материалов. Оно не было разумным, но и неразумным тоже не было. Хранитель не был знаком с искусственным интеллектом, но был знаком с камнями душ, исполнявшими обязанности и в мире до катастрофы. И на все эти размышления и оценку ситуации хранителю не потребовалось много времени. Его посох ударил в кабину управления дрона, разнося голову летального аппарата в хлам. Дрон, кувыркаясь в неуправляемом полете, резко взмыл вверх, тут же перевернувшись, ракетой устремился к земле, вращаясь и рыская по курсу. Охранитель камнем летел прямо в поднимающийся к нему взрыв топлива и элементов питания столкнувшегося с землей дрона. Ронг появился тоже прямо над дроном. У него пролетели те же мысли. Ронг был очень знающий и образованный маг. Разумник в рясе клирика тоже успел разрушить хрупкое и легкое строение летательного аппарата, отбив ему хвост ударом тарана разума. Потому этот дрон успел спустить с направляющих две ракеты. Марк также верно все рассчитал в своем перемещении, но его шок от вида дрона был намного сильнее. Потому он чуть не упустил дрона, уже спускающего ракеты с направляющих. Марк не успевал ударить вообще никаким плетением, даже школы разрушения. Он успел лишь, по наитию, неосознанно, чиркнуть рукой по хвостовому стабилизатору беспилотника, перемещая его в мешок, вместе с ракетами, так и не покинувшими направляющие. Лишь кончики крыльев, не вместившиеся в мешок, продолжили полет падения, как палые листья. Ронг, раздосадованный своей некачественной работой, извернувшись, переместил сам себя прыжком по курсу пламеннохвостого бревна, выставил руку, следуя опыту Марка, успел коснуться боевого заряда ракеты, пряча его в небытие мешка путника. Вторая ракета, извернувшись, ушла от прикосновений Ронга. Три тела падали к земле, а четвертый дрон скинул обе ракеты, развернулся, и только тут был сбит мощнейшим зарядом ветвистой молнии черного шторма. В дронов били чем могли все маги. Даже стрелки стреляли из своих самострелов, не зная, что это бесполезно. Потом били все и всем, в огнедышащих детенышей дракона, сбив одну ракету. Ронг, стремительно летящий к смерти, все никак не мог рассчитать данные для перехода. Отправная точка менялась с ускорением свободного падения, а воздушные потоки, разнонаправленные на разных высотах, швыряли его из стороны в сторону. Марк поступил проще, прыжком перемещая себя не по горизонту, а по вертикали, вверх, падая, прыгая. Он не рассчитывал переход, он анализировал данные, что успел считать с камня души крылатого конструкта. И это он сделал также по наитию, неосознанно. Считал, сам себе удивился. Теперь прыгал вверх, обрабатывая воспоминания камня душ дрона. И он высчитал место, откуда явился этот враг. Марк мыслесвязью сообщил считанный образ Чуме, перемещаясь порталом, открыв его прямо под собой, влетая в него. Похвалив Марка за сообразительность, Ронг проделал тот же трюк, сообщив об этом хранителю. Но прежде чем Ронга поглотил переход, он увидел, как капля тела хранителя провалилась в огненный гриб, выросший над местом падения дракона. Марк влетел в портал, а вылетел в ангаре, со всей набранной скоростью впечатываясь в металлопластик пола. Удивленный техник-рептилоид, в скафандре технического персонала, развернулся к этому невероятному явлению. Но в это время из кучи мяса материализовался и снес техника дрон, спустивший свои ракеты, почти мгновенно преодолевший ангар, врезающийся в его стену, расплескивая по ней топливо, мгновенно загорающееся. Но рядом раскалывались о стену ракеты, растекаясь по ней ракетным топливом, не успевшим даже загореться. В боеголовках сработали взрыватели термоядерных зарядов. Марк неосознанно открыл портал. Взрывная волна от сдетонировавшего топлива зашвырнула его тело, как смятый комок тряпок, в марево портала, тут же схлопнувшегося за ним, отсекая мир от буйства высвободившихся энергий. Вылетевшее из марева тело еще раз шмякнулось о колонну, ломая ее, обрушивая обломки прямо на Марка. Спешащие по своим делам скелеты застыли. Произошедшие события им напрочь сбило программу действий. Они стояли и пялились пустыми глазницами на кусок переломанной, пропеченной и прожаренной мясной отбивной. Сбой программы работников, срыв графиков их работы привлек к себе внимание управляющего камнем душ. Он тут же сообщил о сбое камню сектора, который, запросив доступ к работникам, взглянув на происходящее глазами одного из засбоивших работников, тут же запросил вершину управляющей пирамиды. «Вершина, привычно, оказалась вне доступа», — ответил старший оператор сети. Быстро разобравшись, старший оператор принял управление сбойных работников. Бесчувственные, мертвые кости рук бережно освободили тело от обломков колонны, подняли останки, понесли их в подземелье, где передали работникам аналитического отдела. Такие же неживые руки поместили отбивную тела Марка в раствор куба регенерации. Спустя довольно продолжительное время крышка куба открылась. Вынырнувший живой отчаянно кашлял, очищая легкие от раствора. «Приветствую вас, первая ступень», — прогрохотала в зале. Но живой бессмысленно таращился прямо перед собой. «Где я?» — прохрипел он. «Исследовательский центр, первая ступень». Живой тряс головой. «Кто я?» — спросил он. «Вы, Марк, первая ступень», — ответил голос. «А что это значит?» «Что значит Марк?» — вновь спросил живой. Камень душ блока реанимации был обучен общению с живыми, владел психологией, физиологией живых. Но даже он очень долго не мог ответить на довольно простой вопрос. «Что значит Марк?» И только когда камень блока понял, что живой утратил базы данных при повреждении основного блока памяти и его органического блока управления, он начал заново строить воспоминания живого. Того фрагмента воспоминаний, какой хранился в банках данных пирамиды познания, которую Андерс Старик, с легкой руки и длинного языка, перекрестил в некрополис. А в это время где-то далеко от этого места уставший старший оператор отдела заготовок снимал с себя опостылевший костюм максимального противодействия, который стал для него постоянным, с того дня, как он едва избежал смерти от этих проклятых диких лысых обезьян-псионов, что за несколько секунд перебили всю его оперативную группу, проводившую операцию по заготовке продовольствия и пси-энергии на этой проклятой планете обезьян-псионов, среди дикарей с самоназванием и тотемным знаком «Змей». В тот раз он, помня судьбу группы проникновенного жала, погибший от этих дикарей, сразу убежал, приказав своим подчиненным прикрывать его отход, и до сих пор не верил, хотя уже сотни раз покадрово пересмотрел запись, что эти полуразумные животные с заточенными кусками металла не только не погибли сразу же в схватке с его людьми, прошедшими углубленную подготовку к противодействию агрессии псевдоразумных, но и сумели повредить нанокристаллическую броню их боевых экзоскелетов. Эти полуразумные обезьяны не только нашли спасательные комплекты устаревших скафандров, напялили их на себя, как-то заставили их работать, так еще и применили силовой резак в качестве оружия, своего дикого, примитивного оружия. Они своими пси-воздействиями пробили силовые поля его группы, сумели ранить бойцов. Это сейчас старший оператор знает, как это выглядело. А в тот момент он, бегущий к спасательной капсуле, лишь удивился погасшему значку жизнедеятельности одного бойца, зашедшего в критическую зону показателем остальных. Тогда он послал сигнал на саморазрушение элементов питания боевых экзокостюмов павших подчиненных, надеясь этим истребить дикарей. А что он увидел, когда дроны наносили удар возмездия? Те же лица, те же так ненавидимые старшим оператором, долбанные обезьяньи лица. Старший оператор даже дернулся на своем ложеместе камеры регенерации, вызвав хаотичное течение питательных растворов, отчего блок управления камеры зашелся лихорадочными перемигиваниями цветовых датчиков. Старший оператор взял свои эмоции под контроль. Он очень тщательно изучал причины неудачи погибшей группы, научился различать мордочки этих аборигенов, изучал строение их общества, если можно так назвать то скотство, в котором они существовали, их совокупность межгрупповых связей. Чувствуя, что его опять затапливает волна злобы, старший оператор погрузил себя в медитативный транс. Он в очередной раз подумал, что во всем этом главные виновники – группа слезливого слизня, в тот момент именуемого сияющим сознанием. Именно сияющее сознание открыл способ транспространственных, межмировых перемещений. Но устойчивый канал переходов был установлен только в этот мир лысых полуразумных обезьян, живущих, подобно коллективным псевдоразумным насекомым, роем, коллективным, роевым разумом. Только вместо матки роя у них были какие-то боги. Боги, сущности, организующие жизнь этих коллективных, псевдоразумных обезьян. Но вместо того, чтобы очистить планету для разумных, сияющее сознание скрылся и факт открытия от решающих, стал возиться с этой мерзопакостью, изучать ее, открыл развитые способности псионов у роевых обезьян, стал контактировать с ними, и даже с их богами, матками этого роя, аккумулирующими в себя чудовищные объемы пси-энергии своего роя, использующими мыслительные мощности своего роя, объединяя их в себе. Да как он мог утерять фактор внезапности нападения, открыть себя дикарям? Именно поэтому он и был с тех пор называем слезливым слизнем. Скрыл целую планету, легкодоступный источник ресурсов. В то время, когда решающие готовы были сражаться за остатки ресурсов друг с другом на уничтожение, что, в конце концов, и произошло. В результате очередного спора за источник ресурсов решающие начали войну за этот ресурс, переросшую в лавинообразный обмен ударами, уничтоживший цивилизацию разумных. Только тогда, когда гнездо стало радиоактивными руинами, слезливый слизень начал спасать разумных. И только тогда открылась страшная правда, широкий доступ обезьян к технологиям разумных. Использование ими даже исследовательского сектора слезливого слизня в их дикарских интересах. Хорошо, что среди спасшихся было много защищающих гнездо и даже один решающий. Они быстро разобрались в ситуации, изолировали слезливого слизня, на которого общение с аборигенами повлияло негативно. Он плакал и присмыкался, за что и стал слезливым слизнем. Он убеждал, что силой воздействовать на богов недопустимо. Этот бред не слушали тогда, не заслуживает он внимания и теперь. Переходы были открыты на всю мощь. Началось массовое спасение разумных и низших рас, и очистка территории под заселение. На это были брошены все боевые дроны и все низшие, все одно, бесполезные. Но неожиданно для любого хоть сколько-нибудь соображающего разумного, аборигены оказали весьма серьезное сопротивление. Не имея даже самого нулевого уровня развития технологий, они теснили низших во всех средах обитания на Земле, в воздухе, используя каких-то полуразумных летающих огромных ящеров, в воде, под водой, и даже в околопланетном пространстве, сбивая выведенные на орбиту боевые платформы. Их объединенное в рой сознание, их единые мыслительные способности, единая пси-энергия позволяли опережать шаги разумных, наносить чудовищные по мощи удары, изменяя саму метрику пространства, воздействуя силой своих отсталых разумов на материально-энергетические структуры вещества и пространства. Это был как раз тот случай, когда количество порождало новое качество. Неразвитость разума каждого отдельного индивидуума компенсировалась их совокупной мощью. И это было угрозой. Решающий поставил на кон все. Все имеющиеся силы были брошены им на уничтожение этого вида разумной жизни. Но оказалось, что лысые обезьяны безумны. Они готовы были не только умереть в борьбе, но и уничтожить саму планету. Они изменили орбиту одного из спутников планеты, обрушив его на центр переселения, и на этом завоевание разумных завершилось. Общепланетарный катаклизм уничтожил все, не только переселенцев разумных, их боевые подразделения, но и их аналитические центры, их центры управления, планирования и реагирования. Уничтожено было все, в том числе, сам рой, и боги умерли. Как боги, выжившие разумные объединились для выживания. Каналов связи с гнездом осталось только два, и смысла в обоих не было. Катастрофа, там, потоп, тут. Потому разумные решили скрывать свое нахождение на планете. От выживших лысых обезьян, в результате катастрофы утративших свое главное преимущество, рой, разумные решили изучать этих людей и воздействовать методами крадущихся. Но ответные удары, скрытные, ядовитые, как и положено крадущимся, были нанесены. Сначала биологическим оружием, боевым вирусом, была уничтожена сама основа роя, гигантские растения-ретрансляторы пси-энергии. Это убрало с пути самую опасную часть роя, псионов. Но зато появилось то, что аборигены именуют скверной. К тому моменту, когда готовились удары на полное уничтожение по центрам кристаллизации роя, вдруг стало понятно, что разумным нужны эти аборигены. Оказалось, что ни один комплекс терраформирования не готов к эксплуатации, и починить их некому. А как выжить в агрессивной среде мира? Как жить в этом ядовитом кислороде? Чем питать оборудование, если не оказалось в наличии ни одного комплекса по производству элементов питания? И выход был добыт из слезливого слизня. Он уже давно открыл способ переработки пси-энергии лысых обезьян в силовую энергию. С той поры приходится жить среди этих обезьян, точечными уколами устраняя точки кристаллизации пси-энергии, предотвращая появление их роя. Некоторым разумным постоянно приходится жить среди обезьян, направляя развитие их общества в русло объединения и увеличения выработки пси-энергии, но не допуская складывания роя, появления маток богов. А лучший выход энергии по силе и стабильности давали более страх этих кислорододышащих. Их перекошенные морды, их крики, как гимн торжества задыхающейся без энергии расы разумных. Так мысли старшего оператора вновь вернулись к лицам этих обезьян, постоянно мешающих, срывающих планы развития разумных. Особенно несколько лиц. Одно – упущение проникновенного жала, слишком увлекшегося суевериями обезьян и проглядевшего, что отпрыск одного из центров псевдокристаллизации стада обезьян вышел из-под контроля. Сам псевдовожак тоже все время норовит сорваться с управляющей цепи, но еще контролируем. И рядом шагов на опережение вера самих обезьян в него подорвана. И он не станет узлом сети псионов. А вот молодой вожак оказался зубаст. Но это не уникальный случай. И эту амбициозную обезьяну можно использовать во благо. А вот второе лицо много хуже. И опять виной тому слизень. Выживание разумных в агрессивной кислородной атмосфере этой планеты невозможно. Нужна переработка планеты. Но, естественно, Рой не был согласен с подобным. И предложил слизню другой вариант. Переселение сознания разумных в специально подготовленные тела, выведенные смешением генов людей и разумных. И такие особи были созданы. Но в отчетах исследовательского сектора слезливого слизня этот опыт признается неудачным. Они даже уже пробовали переселение душ. Какой бред. Все же слизень был явно под контролем псионов особого вида, которых аборигены называют разумниками. Оператор изучал эти отчеты. Особь ничем внешне не отличалась от местных, на взгляд разумного. А вот обезьяны сразу выделили особь и признали ее чуждой и выдающейся. Часть разумного в ее теле делала особь быстрее, умнее, хладнокровнее, решительнее, с ярко выраженным стремлением к власти и доминированию, идеальной крадущейся. Но ни одна особь этого вида не смогла принять сознание разумного, хотя их мозг идеально соответствовал мозгу разумного, только на кислородно-углеродной основе. Не могла принять, потому как все они, все опытные экземпляры, уже обладали сознанием. И в этом оператор видел усмешку их роя, их объединенных сознаний. Эти боги переиграли слизня, за что тот и был отправлен на переработку в питательные рационы для низших. Как только поняли это, то все особи этого вида, к тому времени реализовавшие свое стремление к доминированию и занявшие все узлы кристаллизации пси-потоков, были уничтожены. Потому что это были не крадущиеся от разумных к рою, а, наоборот, уничтожены были все особи и их прямые потомки. И это оказалось непросто. Эти обезьяны плодились просто с непостижимой скоростью, хаотично спариваясь с особями противоположного пола, животные. Но, как оказалось, не все особи были устранены, и одна особь с генами разумного силовым резаком убивала его людей. Но не это самое плохое. Любой боец, сколь искусен бы он ни был, ничто против системы. А самым плохим было то, что эта особь вокруг себя как раз и складывает кристаллическую решетку будущего роя. Создание разумных обращено против разумных. Их боги хитрые и коварны, и просчитали все на века вперед, и это недопустимо, и с этим надо срочно что-то решать. Все верно ты порешал, все верно, кивал Алексей Олегович Вещунов мыслям рептилоида. Именно с его тонкого направления потока сознания ящера мысли рептилоида текли в нужном Алексею направлении, освещая темные для вещего события былого. За плечом Алексея стоял Ронг. Ронг, как и Марк, тоже считал Айдрона, но не спешил ломать и крушить. Надо было познать врага, и след ящерицы привел их сюда. Нужен был живой паук, и вот он лежит, как соленая ящерица в консервирующем растворе, в стеклянной банке под управлением взятого под контроль камня душ. Старый оказался прав, их мало. Все же предки, хотя и устроили катастрофу, но защитили мир и жизнь от участи, страшнее смерти, порабощения. Ненавижу. Прорычал сквозь зубы Великий Инквизитор на языке старых разрывников. Великий Инквизитор, Алексей Олегович Вещунов, сын убитого ящерами Вещего Олега, сын убитой горем Ольги, матери жизни и смерти, отец детей, убитых марионетками ящеров, муж убитой ими же жены, преданный, заманенный в ловушку соратниками по ордену, другими инквизиторами, продавшимися паукам, обманутыми ими, обреченный на участь более страшную, чем смерть, пытка короной владыки владык, скрипел зубами. Это ястребу, обладающему генными маркерами ящеров, этот прибор обеспечения безопасности, защита от пси-воздействия, от токсинов, ядов, излучений, в том числе от радиации. А для Алексея это был стазис, состояние отсутствия, отсутствие жизнедеятельности, отсутствие признаков разложения, ни жизнь, ни смерть. Долгие десятилетия в заперти собственного разума, собственного бездыханного тела, он продолжал осознавать все, и думал, медленно, но, что такое секунды против десятилетия отсутствия света, отсутствия событий, даже лич в это помещение не заходил, долгие годы, он многое обдумал, многое, и он никогда не станет прежним, строил планы, продумывал шаги, сам же их разносил в пух и прах, чтобы строить новые планы, Он несколько раз сходил с ума, несколько раз возвращал себе разум. Долгие годы, не умерший, но и не живой. Даже ястреб, сорвав обруч с его головы, посчитал его мумифицированным трупом. Спустя недолгое время его нашел некромант и вернул в строй. Алексей стал реализовывать свои безумные планы. Нет, не мстил. За эти годы все перегорело в нем. Он искал людей, искал нити управления ими, плел сеть управления. Он почти успел, почти, чуть-чуть опоздал, и поднял на руки тело отца, и отдал его маме. Маме, что не узнала собственного сына, что уже похоронила его в своей душе, как остальных своих детей и внуков, как похоронила надежду на правнуков, как похоронила все, что удерживало ее в этом мире. В нем не было слез, душа его не была мертва, но и живой не была, и только стоя над капсулой, которая теперь станет саркофагом этой мерзкой твари, Алеша, как его называла мама, вдруг почувствовал, что душа его жива. Душа ненавидела за смерть, за утрату всего, что было Алексеем, утрату родителей, любимой, детей, друзей, знакомых, самого мира, в котором он жил, любил, страдал, радовался. Его мир ушел, как ушел мир хранителей, поэтому ископаемый не стал спасать себя. Быть в чужом мире невыносимо, но надо, когда есть цель, и цель есть. Месть непродуктивна, и несет лишь смерть, от мертвого не будет жизни. Цель – сохранение. Хранитель ушел, кто будет хранить мир, кто будет очищать его от мерзости, выжигать святым огнем, очищающим огнем святой инквизиции. Вернемся в то утро после первой брачной ночи наследника престола империи, и посмотрим на самих наследников. Белый стоял на коленях, в беззвучном крике взметнув руки к поднимающимся над городом, пылающим ослепляющим бордово-черным светом грибам термоядерных взрывов. По крайней мере, одна боеголовка с разделяющейся боевой частью дошла до города, круша буйством ядерного распада тяжелых изотопов все вокруг, сжигая до спекшегося камня то, что не было разрушено. За ним закрыла глаза руками в невыносимом ужасе синеглазка, а рядом валялась чума. В городе была ее дочь, под присмотром кормилицы нянек, и с сумраком связь оборвалась. А это могло произойти только в случае его смерти. Чума в короткий промежуток времени потеряла все, что у нее было, для чего она жила, все, что делало ее живой, для чего стоило жить. Над ней склонилась ворониха, но сама она была в прострации, в звенящей пустоте ее сознания по кругу носилось только одно. Как же так, ведь так все хорошо было, как же так, шторм валялся чуть дальше. Он поднял воды моря до высоты этой площадки каменного пальца, принимая на воду, подпертую щитом, превращенную в щит, и ударную волну, и жесткое излучение, спасая за этим щитом воды то, что стало для него и его народа будущим. Корень скрипел зубами. Все его люди, все, кого он долгие годы собирал, холил, лелеял, учил, натаскивал, сгорели там, обеспечивая сохранность гостей Белого. Все их труды пошли прахом и пеплом. И Корк скрипел зубами, хрипел, сжимая огромные кулаки. Он был огромен, его красноватое от ярости тело разорвало все его одежды. Лишь ястреб казался спокойным. Ему было проще, там не погибло ничего, дорогого ему. С ровным выражением лица, но очень сосредоточенно и внимательно он смотрел на все, что происходило, будто фиксируя, под протокол, в память, для будущего обвинения. «Да, брат мой», — прохрипел ястреб пересохшим горлом, — «навоза у тебя резко привалило, выше крыши, выше всякого разумения, ты». Белый резко вскочил, смеешь смеяться, и прыгнул на ястреба, но ястреб был спокоен. Он резким, коротким ударом в солнечное сплетение свалил Белого обратно на скалу, стал выговаривать, вышагивая вокруг него: «Смею, смею, если не смеяться, с ума сойдешь, посмотри на них, им нужна твоя истерика, брат, что у них осталось, кроме тебя, на что им опереться, кроме тебя? Что их вытащит из отчаяния, если не ты? Встань, будущий император, встань лицом к горю и рассмейся ему в лицо». И он показал, как, зло смеясь ядерным грибам. «Все напрасно», — махнул рукой Белый. «Они уничтожили все». «Нет», — встряхнул его ястреб. «Мир больше, чем один город. Сам говорил, мы выстроим новые города. Для наших детей у тебя уникальная возможность выстроить Белгород с чистого листа. Ну, на этой стороне реки Широкой, например, и выстроить жизнь белых людей с чистого листа». Ястреб сгреб в кулаки свадебный костюм Белого, поднимая князя над землей за грудки, встряхнул. «Очнись, брат, весь мир смотрит на тебя, люди смотрят на тебя, боги смотрят на тебя, встань пред ликом богов, старые смотрят на тебя, Даже враги смотрят на тебя. Что ты покажешь им? Испуганного мальчика или того белого, что гнет всех через колено? Белый встряхнул своими светлыми локонами, взял ястреба за плечи, слегка стукнулся с ним лбами. То-то, усмехнулся ястреб, не забывай, кто ты. Они расцепились. К белому тут же прижалась синеглазка. А знаешь, криво усмехнулся белый, прижимая к себе дрожащую жену, это полная победа. Да, удивился ястреб от резкого поворота настроения белого. Поясни, этот удар, жест безумного отчаяния пауков, ответил белый. Они раскрылись. Смотри, ни одного нашего разумника. По следу идут, точно, воскликнул ястреб, схватил чуму, легко поднял исхудавшую, съевшую себя от горя женщину, встряхнул. Слышишь, чума, ты, гля, чума, или тёлка плаксивая, соберись, повелительница. Из ниоткуда появился маленький черный человек, прохрипел, скверно, отдал на руки чуме визжащий сверток, пропал. В свертке заходился криком ребенок и визжал на одной ноте, зажмурившись. Прыгун, обхвативший ребенка в пеленках и одеялах своими лапками спиралью хвоста. «Видишь», — взревел ястреб, — «и Марк найдется. Нас кривым, ломом не возьмешь, он же ученик старого, вот вместе и вернуться». Но чума не слушала его, уткнувшись в визжащий сверток, ревела, как стельная корова, пароходным гудком. Обняв ее, в унисон сестре и прыгуну, ревела ворониха. «Скверно, скверно», — гудел пятый, эхом воронихом, как плача, таская из горящих обломков людей, не разбирая возраста, пола, общественного положения. Для скверны они все одинаковы, все, безликие сгустки биоэнергии. Пятый шагал прямо через скверну, пожирающую радиацию и жар ядерного пламени, сразу за город. Скверна для пятого была всем, и порталом, тоже. Он через скверну проходил через любые стены, сквозь любые завалы. Куда могла пройти скверна, туда мог пройти и пятый. Для владыки скверны скверна была самой его сущностью, ему подвластной, им управляемой. Выживших, кстати, было больше, чем можно было подумать, видя клубящееся буйство энергии распадающихся элементарных частиц, зная, что камень от этого кипит, пузырится и испаряется, видя разрушение города, всеобщие пожары, горело все, что могло гореть, а что не могло гореть, плавилось. Но эта земля не постиндустриальной эпохи. Прикрики драконы побежали бы на открытые места, доставая телефоны и раскладывая палки для селфи. Земля полна скучающих непуганных идиотов, а миряне пуганые, крепко пуганные, и миряне тоже побежали. Но воины, стражи и маги, вверх, подгоняемые долгом, а все остальные, разрывая дистанцию между собой и опасностью, стравливая попутные газы и зажимая руками выходные отверстия, как можно дальше от драконов, а зная, что драконы, властители неба, прятались как можно глубже, чтобы между летающим, огнедышащим нечтой твоей тушкой было как можно большее расстояние и как можно больше препятствий. Вычищенный людьми корня ночного хорька Нижний город, вычищенные градостроительной службой ливневые стоки, высохшие зимой, по собственным подвалам и подземельям. Понятно, что в эпицентре выжить нереально даже в подземелье, а вот чуть дальше люди были еще живы, заваленные горящими обломками надземных строений. Буйство реакций распада ядер пожирало город. Скверно пожирало буйство реакций распада ядер. Грибы ядерного пламени на глазах оседали, пожираемые черным густым туманом, стелящимся, тянущимся туда, куда им, скверне и пятому надо, а не куда дует ветер. Скверне, растущий на глазах, поднявшийся уже выше остатков башен крепостных стен. Белый, шокированный в очередной раз, всмотрелся в глаза синеглазки и поцеловал ее крепко, как после долгой разлуки. Он вновь ощутил себя живым, обретя волю к борьбе. Повернулся к ястребу, выставив руку. «Сначала?» — спросил белый, ухмыляясь, сверкая искрами в глазах. Ястреб ударил по ладони белого, тут же по ней хлопнули корк, корень, шторм, все еще шатающийся и не падающий лишь потому, что корк держал его за воротник щегольской куртки. «Мы еще живы, братья!» — кричал ястреб. «А значит, враг проиграл. Начнем сначала, с чистого листа. Мы наш, мы новый мир построим, и будут яблони в пустошах цвести». «Да, да», — дружным ревом ответили все, кто был на каменном пальце, одиноко торчащем из вод равнодушного моря. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку.